Глава 3. Значение сердца в наступающую эпоху. Отличительным признаком, который положит резкую грань между изжитой эпохой и наступающей, будет приобретение человеческим сердцем первенствующего значения во всех проявлениях жизни и в эволюции человечества наступающей эпохи. Историк, который будет писать историю переживаемого нами переходного времени, должен будет отметить, что к новой эпохе приобщились лишь люди, достигшие большего или меньшего развития своего сердца. Чтобы доказать это, нужно сделать только хотя бы самый краткий обзор развития человеческого ума и проследить ступени его восхождения. Тогда станет ясно, почему он должен уступить свою роль сердцу. Как бы ни была велика ценность человеческого ума, необходимо признать, что эта ценность имеет значение не абсолютное, но относительное, как и каждая обособленная или взятая по отдельности человеческая способность. Абсолютное значение человеческий ум мог бы иметь лишь в том случае, если бы все его выводы, положения и рассуждения всегда были правильны, но мы знаем, что действительность очень далека от этого. Точно так же нельзя утверждать, что человеческий ум может развиться беспредельно и что своим умом человек может постигнуть все явления и вещи. Именно он этого не может, ибо есть предел его развитию, дальше которого он шагнуть не может, между тем, как развитие самого человека остановок не знает и должно продолжаться дальше. Поэтому в эволюции человечества наступает однажды такой единственный в своем роде момент, когда человеческий ум, который до сего был бесспорным авторитетом и единственным судьей в решении всех вопросов, вдруг оказывается несостоятельным. Все его готовые решения и шаблонные выводы не только не приносят ожидаемых благих результатов, но ухудшают создавшееся скверное положение еще больше. Это очень опасный момент всеобщего шатания, переоценки всех ценностей и всевозможных кризисов. Люди мучительно ищут ответов на возникающие вопросы жизни, чувствуют необходимость наступления чего-то нового, но не могут свернуть с проторенной дороги на новый путь, тогда как спасение именно в искании новых путей. Для человека, знакомого с законами эволюции жизни, ясно, что современное человечество переживает один из таких опасных периодов своего развития, когда один фактор жизни в своем развитии дошел до предела, и хотя вступил в действие другой, высший, но он еще людьми не осознан и не принят. Таким закончившим свое развитие фактором является современный человеческий ум. Как это ни кажется парадоксальным, но, увы, это так. Ведь вся дезорганизация и расстройство современной жизни есть самый верный показатель того, что современный человеческий ум не справляется с теми задачами, которые ставит человечеству развивающаяся, согласно законам эволюции, жизнь, что она требует иного подхода к некоторым явлениям и вещам, и что своим умом человечество заведено в тупик, выбраться из которого не может. Ведь если бы это было не так, то разве мир мог бы очутиться в столь безвыходном положении, в каком он оказался, раз все решается человеческим умом? Этим, конечно, не сказано, что ум упраздняется и больше не нужен, и человек может продолжать жить дальше, не нуждаясь в уме. Такая дикая мысль может прийти в голову лишь дикарю. Законы развития жизни говорят, что все нужно в свое время, и что хотя нечто и достигло своего развития, но оно не упраздняется, а продолжает выполнять свою функцию и действовать в сужденной ему сфере дальше, давая вместе с тем дорогу высшему фактору, который поднимает человечество на высшую ступень эволюции. Ведь как иначе могла бы осуществляться эволюция? Нечто подобное было уже в давно прошедшие времена, когда только что вышедший из животного состояния первобытный человек еще не имел такого развитого мозга, как современный человек, и жил низшим аспектом ума, инстинктивным умом. Развитие интеллектуального ума не упразднило функции инстинктивного ума, который до сих пор выполняет свою многообразную и полезную деятельность в человеческом организме. Развивающаяся и усложняющаяся жизнь для выполнения всех ее новых заданий снова требует введения нового фактора развития, который возьмет на себя выполнение таких функций, которые для человеческого мозга недоступны. Этим новым фактором будет человеческое сердце. Уму останется то, что ему принадлежало и принадлежит, то есть мир физический. Сердце приобщит человека к миру высшему.